8. Пэт. Кэтлин оглянулась на грузовик, стоящий на подъездной дорожке. Она увидела текущую грязевую реку, окружающую его, и больше ничего. Пэт. Может быть, он обошел машину с другой стороны? Грузовик был такой высокий, из-за него ничего не было видно. Не было слышно ничего, кроме плеска студенистой жижи. Она с трудом сглотнула, пытаясь все осмыслить. Она повернулась к нему спиной. Пошла в дом собирать малыша Джесси и кое-что еще, что успеет собрать, пока Пэт подгоняет грузовик к крыльцу. Взялась за дверную ручку, вошла в дом и тут услышала, как Пэт крякнул, словно его пнули в живот, а потом раздался всплеск. Когда она вернулась, Пэт просто исчез. Словно наэлектризованная, Кэтлин бросилась вниз по лестнице и, оказавшись в скользкой грязи, чуть не потеряла равновесие. Потревоженная грязь выдала облако зловонного горячего газа. «Пэт!» – кричала Кэтлин. «Пэт! Пэт!» Его нигде не было видно. Паника тут же охватила ее. Единственным возможным объяснением было то, что он подскользнулся, упал, ударился головой о грузовик и ушел под грязь. Ее здесь было фута 3, вполне достаточно, чтобы скрыть тело. Это вещество не походило на воду, густое и стоячее, как речной ил. Он не смог всплыть на поверхность так легко, как если бы это была вода. «Не паникуй, не теряй время, но и не паникуй. Действуй спокойно, быстро и эффективно». Она слышала эти слова у себя в голове, но совершенно не обращала на них внимания. Упав на колени в зловонную грязь, она почувствовала, как та просачивается ей в штаны и залазит в ботинки. Она была не холодная, а неприятно теплая, словно живая. Кэтлин стала отчаянно шарить в ней руками. Если он действительно ударился головой, она его нащупает. Он должен быть прямо рядом с грузовиком. Но его там не было. Пока она шарила по дну, фактически взбалтывая жижу, от невыносимого зловония закружилась голова. Она закричала: «Сюда! Мне нужна помощь! Пожалуйста!» Еще меньше 10 минут назад на верандах толпились люди, а сейчас всех будто ветром сдуло. Она пошарила рядом с грузовиком и даже под ним, чуть не окунувшись лицом в дымящуюся грязь. Пэта нигде не было. Он просто исчез. На четвереньках она заползла на грузовик с другой стороны, плача навзрыд. Пошарив в грязи, она подняла глаза на саму машину. Она была белая, жемчужно-белая. Но теперь по пассажирской двери стекали ярко-красные ручейки, как будто кто-то выплеснул на нее ведерко крови. И она только начала подсыхать. «Боже мой, боже мой, боже мой!» Кэтлин продолжала шарить, пытаясь найти хоть что-то. Она уже не плакала, а лишь раздавала разрозненные жалкие всхлипы. «Подожди-ка». Она что-то нащупала. Схватила. «Рука Пэта?» На ощупь это было что-то большое, как его предплечье, только какое-то необычно мягкое. Она выдернула его из грязи, и это оказался не Пэт. Это было похоже на какого-то вымазанного черной жидкостью угря. Он корчился и извивался у нее в руке. Вскрикнув, она бросила его. И тут что-то врезалось ей в бедро. Кэтлин поднялась на ноги, опираясь на грузовик, оставляя на кузове грязные отпечатки, и поспешила спрятаться с другой стороны. Тут что-то задело ее ботинок. Она проковыляла к крыльцу, несколько раз поскользнулась и, свалившись в грязь, с трудом поднялась по лестнице. Услышала за спиной какой-то всплеск. «Не оглядывайся, ни в коем случае не оглядывайся, потому что то, что ты увидишь...» Не слушая свой внутренний голос, она обернулась и увидела, как нечто, похожее на выгнутую шею питона, поднялось из грязи и снова скрылось под поверхностью, словно акула, показавшая плавник. Кэтлин поняла, что бы это ни было, оно приходило за ней, как до этого пришло за Пэтом. Девять. Ева Юнг лежала в кровати и ждала конца света. как раньше ждала, когда Леонард займется с ней любовью. Странно было думать об этом, особенно сейчас, когда Леонарда уже несколько лет нет в живых. Но, может, раз ее смертный час настал, нет ничего необычного в том, что женское сердце возвращается к романтическим, жарким и сладким вещам, давно ушедшим, как и летние дни ее молодости. Годы – это листья, постепенно уносимые ветром, пока во дворе не останется ни одного. Ева знала, что Национальная гвардия и полиция никогда не доберутся до Пайн-стрит. В Кэмберли 5000 жителей, и пока они организуются и начнут действовать, уже некого будет спасать. Она знала это, потому что солнце клонилось к закату, и скоро станет темно. А из тьмы? Из тьмы придут чудовища. Она знала это очень хорошо. Может быть, повзрослев, она пыталась отогнать от себя эти мысли, чтобы по ночам было спокойнее спать. Но всегда знала, что это правда. Сегодня ночью чудовища заберутся в каждый дом и убьют всех мужчин, женщин и детей. Это будет не кромешная тьма, как в историях, рассказываемых в детстве ее матерью. Нет, сегодня будет светить луна, яркая и полная, выглянут звезды, мерцая давно умершим светом, словно осколки алмазов. Чтобы лучше видеть вас, мои дорогие, когда я буду поедать вас. Ева подумала о соседях. Она слышала уже много криков, а к исходу ночи их будет еще больше. Но она не станет обращать на них внимания. Людей ждет страшная смерть, как и ее саму, и ей до них нет никакого дела. Соседи избегали ее, да и бог с ними. Она не держала ни на кого обиды. Она была одинокой женщиной, не то чтобы старой в свои 53, но и далеко не молодой, живущий в большом, ветхом, скрипящем по ночам от ветра доме. Да и что бы они ей сказали, если уж на то пошло? Ева, каково это находиться совершенно одной в этом большом доме, наедине с пожелтевшими воспоминаниями о давно умершем муже и слушая по ночам уханье совы на крыше? Она была рада, что ей не приходилось отвечать на этот вопрос. Иначе она сказала бы им, насколько это ужасно просыпаться в 3 часа ночи и, протягивая руку к сильным плечам мужа, нащупывать лишь пустоту. Насколько ужасно быть одинокой и слушать собственную нарастающую тоску, обливаясь горячими слезами. Но сегодня она не одинока в своих страданиях. Она разделила их с соседями. Они умрут все вместе. И, может быть, всего лишь может быть, возродятся в лучшем месте, свободном от боли. Она слушала, как грязь затекает к ней в дом, слушала, как скользят по трубам чудовища. Скоро они дадут о себе знать, а она будет их ждать. Ждать, как когда-то ждала Леонардо. Она примет от них смерть с распростертыми объятиями, потому что смерть болезненна, как любовь, а истинная любовь – это воскрешение. Десять. Через 2 дома от Евы Юнг Берти Калишек, затягиваясь сигаретой Ларк-100, сказала: «Это потому, что ты не жила в дерьме, как я. Ты всего лишь ребенок, и ты, дорогуша, не знаешь, что такое дерьмо. Черт, да ты даже не знаешь, какого оно цвета и запаха». Донна Пепек вздохнула. Она уже начала сомневаться, правильно ли сделала, что решила переждать это с Берти. В целом, Берти была хорошей женщиной. Если вас не смущают непрерывное курение, поглощение пива в огромных количествах и почти постоянные воспоминания о лучших временах. Бывали дни, когда она нравилась Донни, а бывали, когда нет. Похоже, сегодня день как раз из этих. Донна пришла, потому что мысль переждать это в одиночку была невыносимой. По радио продолжали говорить, что Национальная гвардия эвакуирует город улицей за улицей, и чтобы все сидели тихо и ждали. Если потребуется срочная медицинская помощь, они должны звонить в 911, но только в случае крайней необходимости. В остальном всем советовали держаться от грязи подальше. «А мне не нужно говорить дважды», – подумала Донна. Из-за постоянно повторяющихся сообщений аварийной системы радиовещания, резкого голоса Берти и облаков едкого дыма, у Донны не на шутку разболелась голова. «Ты знаешь, что не хотела приходить сюда. Ты хотела повидать Дженна. А вот почему она пришла к Берти. Идея находиться в доме вместе с ним и Айви казалась ей неприемлемой. Донна всячески избегала Айви, что было не так уж и трудно, учитывая, что Айви практически не выходила из дома. Но находиться в ее доме, вынужденно общаться с ней и взаимодействовать? Нет, это уж слишком. Может, роман с ее мужем был не очень хорошей идеей. Донна вздохнула. Чувство вины. Оно преследовало ее постоянно. И все же она не сможет сказать, что Дженна снова заглянет к ней на минутку. Это просто что-то, не правда ли? «Поэтому поверь мне на слово. Раньше со мной такого не было», — сказала Берти. «Раньше это когда?» — спросила Донна, осознав, что в какой-то момент перестала ее слушать. «Со времен кубинского ракетного кризиса. Не думаю, что те из нас, кто пережил его, когда-либо его забудут. Мы были на волосок от конца света, на волосок. Для мира это были две очень долгих недели, поверь мне». Берти загасила сигарету. «Я это хорошо помню. Тогда я и бросила курить ЛМ и переключилась на Ларк. И с тех пор их и курю». В доказательство она зажгла следующую сигарету. «Надеюсь, они быстро сюда доберутся», — сказала Донна. «Кто?» «Национальная гвардия. Я хочу выбраться отсюда». Берти рассмеялась. «Не будь наивной, дорогуша. Мы не первые в очереди, особенно здесь. Гвардия начнет с северной стороны, где живет вся эта богатенькая шваль. Они доберутся до нас, но не раньше, чем через несколько часов. В этом я не сомневаюсь». Донна выглянула в окно на поднимающуюся грязь. «У нас нет столько времени. Сядь и выпей пиво». Берти открыла новую бутылку и чокнулась с ней. «По мне, если это конец света и мы все умрем, наплюй. Его можно встречать и пьяным, и трезвым». Одиннадцать. Прикидывается. Этот злобный маленький говнюк прикидывается мертвым. Именно это делал червь, как ни абсурдно это звучит. И то не знал это. Остатки сомнений развеялись, когда труба унитаза взорвалась, как миномет, и темно-коричневая грязь фонтаном ударила в воздух. Она покрыла Тони по уши и сбила с ног. Забрызгала стены, заляпала потолок и залила пол, словно кровь из поврежденной артерии хлынула бурной рекой в гостиную, окатив его с головой и отбросив назад на 3 фута. «Господи Иисусе!» – закричал он, приподнимаясь и садясь на полу. Стоки продолжали течь из ванной, густые как сироп, теплые и вязкие как рвота. Отчаянно стряхивая грязь с лица, Тони попытался встать на ноги, поскользнулся и упал. С трудом встал на четвереньки, зацепив ботинком ленту туалетной бумаги. С коленей скатился кусок дерьма. Пропитанный сточными водами, Тони поперхнулся от смрада. Желудок мучили рвотные спазмы. На четвереньках сдерживать позывы было уже нереально. Он исторг из себя немного желчи, кашляя и задыхаясь. Стиви стоял рядом и смотрел. Промокший от грязи, он стал походить на тощую крысу-утопленницу. С шеи, как ожерелье, свисал лоскут туалетной бумаги. Тони чуть не рассмеялся, но понял, что и сам выглядит не лучше. Это какой-то гребаный кошмар от начала и до конца. На полу было уже больше 10 дюймов бурлящей слизи. Посмотрим, что на это скажет Чарис. Перед глазами все плыло от запаха гнили и метана. Ему нужно выбираться отсюда, пока он не потерял сознание от испарений. А как же червь, болван? Не забывай про червя. И стоило ему об этом подумать, как из грязи в ванной поднялся червь. Хотя глаз у него и не было, он направил в его сторону свою узловатую голову, от которой по всему телу шла узкая, едва заметная вибрация. Стиви тут же затявкал. Вибрация усилилась. Сейчас весь червь содрогался от нее, посылая мелкую рябь по поверхности жижи. Его сегменты пульсировали. Голова раскрылась, как цветочная луковица. Губы растянулись в сторону, обнажив зубы, похожие на острейшие осколки костей. Не было никаких сомнений, что природа создала эту тварь, чтобы хватать, удерживать, рвать плоть и насыщаться кровью. Очень тихо и осторожно Тони начал подниматься на ноги, не сводя с червя глаз. Стиви перестал тявкать. Он подался вперед, подняв перед собой одну лапу, как указатель. Тони поморщился. Видимо, в нем просыпалась настоящая собака. «Нет, Стиви!» – полушепотом скомандовал он. Из горла пса вырвалось низкое рычание. Надо же, Тони никогда не видел его таким. Червь являлся угрозой, и давно забытые инстинкты заставили пса встать на защиту территории. Червь зашипел, изо рта свисали сгустки слизи. Стиви, крадучись, двинулся вперед. «Черт возьми, Стиви, перестань!» Пес был в футах четырех от него. Он прекрасно знал Стиви. Когда нужно, этот пес мог быть очень быстрым. И у Тони было очень нехорошее предчувствие, что если он попытается схватить Стиви, тот сразу же бросится на червя и вступит в заведомо неравный бой. Стиви крался вперед. Тони понял, что ему необходимо оружие. Подошла бы любая рухлядь, что можно бросить в червя и отвлечь его. Нужно выиграть время, чтобы успеть схватить пса и выскочить за дверь. «Стиви!» – попробовал он снова. Безрезультатно. Стиви был целиком увлечен защитой территории. Проснувшаяся в нем генетическая память захлестнула его, пробудила первобытное яростное стремление защищать свою собственность и уничтожать любого, кто на нее покусится. «Черт, тупая шавка, сейчас же нет времени!» Червь шипел уже очень громко. Он принял вызов и был готов к бою. Это была упитанная тварь, только теперь она стала еще толще. Она сложила свои кольца так, что стала похожа на мясистую, истекающую слизью игрушку-пружину. Из широко раскрытого рта торчали ряды шиповидных зубов. Тони схватил первое, что попалось под руку. Роман Джеймса Паттерсона в жесткой обложке, валявшийся в кресле качалки Чарис. Он был толстый и тяжелый. Тони как-то начинал читать Паттерсона по совету Чарис, но быстро вернулся к Элмору Леонарду. Если он поразит червя этой книгой, то тут же изменит свое мнение, что книги Паттерсона годятся лишь для дверных подпорок. Он взял ее в руки, взвесил, и тут Стиви с пронзительным лаем кинулся на червя. «Стиви, нет!» Червь замер, видимо, ожидая, когда пес окажется на расстоянии удара. Он весь напрягся, как пружина, и когда Стиви был уже рядом, шевельнулся, и пулей прыгнул вперед, как те шуточные змеи из банки. Его сгруппированные, сжатые сегменты высвободили мышечное напряжение, и он бросился на Стиви, так же бешено вращаясь, как и при атаке на бельевую корзину. Стиви буквально разлетелся на брызги крови, осколки костей и клочья тканей. Червь прошелся прямо сквозь него, разметав останки во все стороны. Пес успел лишь жалостно взвизгнуть, прежде чем его разорвало и практически вывернуло наизнанку. Стены ванной заляпало ошметками мяса и кровью, клочья шерсти медленно оседали на пол, как пух из подушки. «Стиви!» – завопил Тони. Теперь червь двигался на него, вращаясь, как ледовый бур. Тони швырнул в него книгу. Она ударила в червя, отбросив его в сторону, и, падая, развалилась пополам. Но к тому времени Тони уже бежал со всех ног. Он схватил биту и заскользил через гостиную, зная, что червь идет за ним и что шансов у него практически нет. Лучший путь отхода был через кухню, поэтому он направился туда. Если повезет, пока червь будет есть Стиви, он выиграет себе какое-то время. Полупьяный от ужаса, он выскочил через заднюю дверь и слетел по крыльцу в грязь, где его ждали куда худшие твари. Двенадцать. Когда Айви закричала, а закричала она так, будто ее режут, Дженна выпрыгнул из кресла на крыльце, споткнулся о порог, чуть не сломал лодыжку, ударился бедром о дверную раму и ввалился в кухню, чертыхаясь себе под нос. Он понятия не имел, что ему предстояло увидеть. Но, оказавшись на месте, очень разозлился. Айви стояла у стола, прижавшись спиной к стене. В руках у нее была скалка, ну и ну. И она занесла ее для удара, как какая-то разъяренная домохозяйка из старого кино, готовая разнести голову мужу. Пол был затоплен черной жижей. Там, где она стояла, было дюйма два минимум. Но рядом с кухонной техникой и особенно перед раковиной глубина была не меньше фута. «Срань господня!» – воскликнул он. «Что это за гребаный бардак?» Дверцы под раковиной были наполовину сорваны с петель. Так вот откуда взялась зловонная жижа – из-под раковины. Она текла и брызгала сгустками. Это было единственное возможное объяснение. Прорвало сливную трубу. Именно это он и увидел в первые секунды своего нахождения на кухне. Мерзкая грязь, вонь и полный бардак. Правда, ничего из этого не объясняло поведение Айви, которая выглядела так, словно обнаружила чью-то голову в холодильнике. «Одно под раковиной!» – выпалила она. «Прямо под гребаной раковиной!» Дженна непонимающе посмотрел на нее. «Что под раковиной?» Казалось, это был вполне рациональный вопрос, но Айви его словно не слышала. Она таращилась в сторону раковины, как загипнотизированная. Немигающие, налитые кровью глаза были готовы выпрыгнуть из орбит. Подбородок блестел от слюны. Она продолжала держать скалку на изготовке. В этой застывшей позе она походила на какую-то классическую греческую статую. Без скалки, конечно. Он собрался было повторить вопрос, когда одна из дверец под раковиной с глухим стуком захлопнулась и повисла на петле. Другую, похоже, заклинило, и она осталась приоткрытой. Что бы то ни было, оно по-прежнему находилось там. Дженна сразу понял, что это крыса. Что же еще? Если эта грязь натекла в результате прорыва сливной трубы, неудивительно, что с ней из канализации сюда попала еще и крыса. Ему нужно оружие. Он увидел в углу метлу. Лучше, чем ничего. Черенок толстый, тяжелый, вполне хватит, чтобы разнести голову гребаной крысе. Особенно той, которую принесло из канализации вместе с потоком грязи и выплюнуло под раковиной. «Дженна, нет!» – выдавила Айви. Но к тому моменту он сам уже не обращал на нее внимания, потому что она походила на умалишенную. Дрожала, выпучив глаза от страха, и пускала слюну. Она была безнадежной дурой, поэтому он не то чтобы удивился этому. Немного же ей нужно, чтобы слететь с катушек. Хотя они и без того уже были стерты до нельзя. «Это мужская работа», подумал Дженна, и он справится с ней, как справлялся с большинством проблем жены, живущей в почти постоянном состоянии прогрессирующей мании. Когда звонил телефон, она начинала стонать, думая, что кто-то умер. Когда через улицу от них останавливалась незнакомая машина, значит, это преступники, готовящие ограбление. Боль в левой руке определенно предвещала обширный инфаркт. Прогуливающиеся мимо дети торговали наркотой. Пришедшее по почте письмо счастья означало организованный против нее заговор. Боже, она уже редко выходила из дома, потому что боялась а. подхватить какую-нибудь ужасную инфекционную болезнь вроде птичьего гриппа и б. быть избитой и изнасилованной на парковке у Пигли-Уигли. Последнее особенно веселило его. «Конечно, дорогая, может, они и попытаются тебя изнасиловать, вот только кончить не смогут, поверь на слово. Трахать тебя все равно, что трахать лоток со льдом». Хотя он никогда не говорил ей таких жестоких, грубых, унижающих достоинство вещей. Даже если это и была правда. «Вот почему ты дважды в неделю останавливаешься у дома Донны Пепек». Но у него не было времени думать ни о чувстве вины, ни об удовольствии самой Донны. Партнеры по сексу, только и всего. «Дженна, не делай этого!» «Не беспокойся, я разобью ей башку». Она облизнула губы, качая головой. «Это червь». «Червь?» Она сказала, «червь?» «Боже, отлично. Он вооружился до зубов для боя с крысой, а чтобы раздавить червя, хватит одного ботинка». Он подошел к раковине и приоткрыл дверцу черенком метлы. Оттуда послышалось какое-то клокотание, как при несварении желудка. Это сравнение мелькнуло у него в голове, и тут обе дверцы распахнулись, и из-за них пенящимся потоком хлынула черная густая жидкость, забрызгав ему брюки и обувь. Она походила на смесь дерьма, грязи, черных подземных вод и расползалась по дому дымящейся лужей, как будто кухонный шкаф вырвало на него. «Черт!» — ругнулся он себе под нос. И в тот же момент он увидел два желтых глаза, глядящих на него из тьмы под раковиной. Он сделал шаг назад и ткнул черенком метлы в существо, которое было определенно не крысой и уж точно не червем. Удар получился вскользь, потому что оно было словно вымазано жиром. И тут он увидел, что то, что там было, не имело вообще никаких глаз. На самом деле у него не было глаз. То, что он увидел, оказалось отблеском верхнего света. Но это принесло ему совсем мало успокоения, так как тварь бросилась на черенок метлы, как разозленная водяная змея. Только это была не водяная змея, а чудовищный бурого цвета червь, толстый, как его бедро, и размером с очень крупного удава. Дженна попятился назад, поскользнулся в грязи и упал на задницу. Тут Айви совсем потеряла голову и завопила. «Дженна! Дженна! О боже, убегай! Убегай от него!» И в этом был вполне здравый смысл. Это он почувствовал на подсознательном уровне. Дверцы захлопнулись, когда тварь отступила, или, по крайней мере, закрылись, насколько могли в своем состоянии. У Дженна появилась сумасшедшая мысль, что червь обустраивает быт под раковиной, и ему необходим небольшой интим. Безумие какое-то. Но именно это промелькнуло у него в голове в те короткие секунды покоя, прежде чем червь появился снова. Он выпрыгнул, как змея из кроличьей норы, снеся одну из дверец с петель, и навис над ним, изготовившись к удару. Айви завыла в полный голос. Она упала на колени, причитая, как сумасшедшая. Дженна мало что боялся в своей жизни, но когда червь навис над ним, грязно-бурой, сочащейся черной слизью, покачивающей пулевидной головой из стороны в сторону с каким-то неприличным ритмом, он чуть не обделался от страха. Спешно пятясь назад, он заскользил задом по полу. Червь напротив не спешил нападать. Он продолжал раскачивать головой взад-вперед, а Дженна продолжал пятиться в чисто первобытном ужасе, пока не уперся спиной в холодильник. Червь позволил ему немного отступить, но Дженна всерьез сомневался, что тот даст ему уползти из кухни. И он не мог бросить Айви. Не мог. Да она сама уже себя забросила. Но такое только трус мог сказать себе в оправдание, подумал Дженна, пытаясь доказать себе, что он не баба в конце концов. Червь двинулся мимо Айви, не обращая на нее никакого внимания, словно это был просто белый дорожный мешок с неврозами, чем она, собственно, и являлась. Он нацелился на Дженна, потому что увидел в нем источник агрессии. Дженна не собирался так легко сдаваться, и, может быть, червь чувствовал это. Дженна следил за его приближением, прикинувшись мертвым, хотя это давалось нелегко. Все его тело, от костей до мышц, от связок до сухожилий, превратилось в пудинг. Червь состоял из множества сегментов, покрытых, похожей на пленку, блестящей красновато-коричневой кожицей, с виду очень мягкой. Казалось, они двигались независимо друг от друга, пульсировали, словно дышали, источая при этом вязкую слизь. Каждый был оснащен тонкими жесткими щетинками, цепляющимися за пол и отталкивающимися от него со звуком вилки, скребущей по столу. Дженна ничего не знал о червях. Он не знал, что перед ним сейчас гигантский, чудовищный, кольчатый червь, вроде нереиды или пиявки, и что конвульсивное перекатывание его сегментов обусловлено детоксическим способом перемещения, вызванным расширением и сужением мышц. Он знал лишь, что перед ним монстр. Когда червь подобрался ближе и приподнял голову над полом, Дженна увидел, что передний сегмент растянулся в стороны, как губы, явив круглый розового цвета рот диаметром с кофейную банку. Он был полон рядами крючковатых зубов, которые у крошечных червей называются спикулы, но у этого зверя больше походили на инъекционные иглы. Они росли из пористых десен, выпирающих изо рта на 2-3 дюйма. Дженна заметил на зубах нечто похожее на капли яда. Изо рта свисали нити сероватой слизи. Дженна в жизни еще не видел ничего ужаснее этого рта и понял, что через считанные секунды эти зубы сдерут кожу с его черепа. Поэтому он сделал единственную разумную вещь. Он взмахнул метлой. Это была не девичья вялая попытка, а взмах двумя руками, который послал бы мяч за ограду стадиона. Бац! Дженна вложил в удар всю свою силу. Он был уверен, что снесет этому гребаному червю голову. Но случилось другое. Кольчатые черви состоят большей частью из жидкости. И он принял удар, как шар с водой, когда черенок метлы ударил его по шее, за неимением лучшего слова. Из-за отсутствия костной структуры она просто сплющилась и взорвалась фонтаном смрадной жидкости, забрызгав все кухонные шкафы. И на глазах у Дженна соседние сегменты сомкнулись, закрыв образовавшуюся между ними брешь. Он не умирает. Неужели ты не видишь? Ты не можешь забить его до смерти. Но будь он проклят, если повторит попытку. Когда червь пришел в себя, Дженна вскочил на ноги и, взмахнув черенком метлы, отбросил его назад. Из раскрытого рта вырвалось шипение, и он почувствовал на лице брызги слизи, похожие на слюну. Какое-то количество попало в левый глаз, и теперь его жгло. Он смахнул ее и снова пошел в атаку, размахивая метлой. Он лупил тварь, что было сил, брызги летели по всей кухне. Червь взбесился. Его сегменты раздувались, а сочащаяся из них слизь превратилась в бурую пузырящуюся пену. Он скручивался кольцами, извивался, вспучивался, как бицепс. Но он оказался не таким глупым, как надеялся Дженна. Задыхаясь, теряя силу, не способный не то чтобы победить, но даже отогнать червя, он взмахнул черенком метлы, метя червю в голову. Но тот выделил уже столько слизи, что это оказалось бессмысленно. Черенок лишь скользнул по нему, не причинив никакого вреда. Неважно, с какой силой и под каким углом он бил, черенок просто соскальзывал с твари, словно она была покрыта кулинарным спреем. С последним героическим усилием он взмахнул черенком, и тот вылетел у него из рук. «Черт, вот черт, черт, черт!» Губы растянулись в стороны, зубы выскользнули, и червь бросился вперед. Дженна почувствовал, как по ногам заструилась моча. Он уклонился от червя один раз, потом другой, попробовал схватить его. Но это было все равно, что попытаться удержать консервированную ветчину, густо покрытую желе. Его пальцы просто соскользнули с раздутых, покрытых слизью сегментов, а щетинки рассекли кожу ладоней. Он подумал, что червь его укусит, сдерет кожу с лица. Но этого не случилось. Рот закрылся, и луковицеобразная голова рванулась вперед, словно кулак, ударив его в грудь и сбив с ног. От удара у него перехватило дыхание, и в полубессознательном состоянии он упал на пол. Ощущение было такое, будто грудина треснула пополам, как пучок сухой кукурузы. Когда он открыл глаза, рот был в паре дюймов от его лица. Зубы поблескивали, как скальпели. Из горла червя вырывалось горячее ядовитое дыхание, покрыв его лицо жирной, зловонной испариной, смердящей темными грязными дырами, откуда он выполз. Дженна издал слабый крик. Тут изо рта появился желтый жилистый клубок извивавшихся шнурков, похожих на языки. Острые, как колья палатки, концы вонзились в него, вошли в горло и губы, проткнули язык, и он тут же онемел. Червь парализовал его, ввел ему наркоз. И Дженна просто сидел, прижавшись спиной к холодильнику. Конечности обмякли, глаза остекленели и закатились. «Я ничего не чувствую. Я хотя бы ничего не чувствую». И это было лучшее, на что он мог надеяться. Голова червя наклонилась назад и опустилась на левую коленную чашечку. Зубы выскользнули из выступающих глинцевато-розовых десен. Они пронзили колено, как пестики для колки льда. Погрузились на добрые пару дюймов. Он чувствовал прикосновение рта, давление зубов и больше ничего. Когда его коленная чашечка оторвалась с кровавым фонтаном ткани и связок, он почувствовал лишь рывок, но никакой боли. На самом деле он даже не понял, что его колена больше нет, пока не увидел, как зверь выплюнул изо рта мясистый жеванный комок. Когда тварь добралась до его лица, Айви завизжала и бросилась в атаку. Тринадцать. Кэтлин, качаясь, вошла в дом и захлопнула за собой дверь. Грязная, дрожащая, готова вот-вот разрыдаться, она рухнула на ковер, обхватив себя руками, вне себя от страха. Я видела ее. Я видела ее там, в грязи. Змея, гигантская змея. Похоже, это она схватила Пэта. Похоже, она его убила. Эти слова бесконечно кружились у нее в голове. И она не могла их остановить. Они явились как непрошенные гости, доведя до ее сознания самое страшное. Она осталась одна. Наедине с какой-то ужасной змеей, кружащей вокруг ее дома и ищущей способ забраться внутрь. Ей нужно дышать. Нужно взять себя в руки. Ей нельзя раскисать. Она вытерла слезы, оставив грязные разводы, похожие на боевую раскраску. Неуклюже поднялась на ноги и, покачиваясь, проковыляла в гостиную. Схватила телефон и с двух или трех попыток набрала неслушающимися пальцами номер службы спасения. Когда оператор ответил, она отчаянно выпалила. «Меня зовут Кэтлин Макенридж. Адрес Кимберли, Пайн-стрит, 2112. Нас затопило грязью. Мужа убила змея, гигантская змея. Она появилась прямо из грязи». Оператор, явно привыкший к истерикам, спокойным, натренированным голосом ответила. «Мэм, послушайте, вы должны успокоиться. Аварийные службы работают, и в данный момент идет эвакуация районов. Оставайтесь дома. Выше грязь уже не поднимется. К тому же...» «Вы слышали, что я вам сказала?» «Мэм, я понимаю, что...» «Вы ни хрена не понимаете!» «Мэм, пожалуйста, вам нужно...» «Послушайте, черт вас подери!» — закричала Кэтлин. «Меня зовут Кэтлин Макенридж, адрес Кэмберли, Пайн-стрит, 2112. Поняли? Отлично! Мой муж пропал, похоже, его убила гигантская гребаная змея, появившаяся из этой гребаной грязи. Вы поняли? Что, черт возьми, вы собираетесь с этим делать?» На мгновение наступила тишина, потом треск помех. «Вы сказали, змея, мэм?» В этот момент Кэтлин поняла, что близка к полному нервному срыву. Она была вся в слезах, в грязи. Весь ковер был черный от этой дряни. Сердце готово было выскочить из груди, под волосами бегали мурашки. А эта идиотка ее не слушала. Она просто не слушала, мать ее! Из-за абсурдности этой ситуации у Кэтлин появилось дикое, почти невыносимое желание расхохотаться. «Мэм, вы все еще там?» «Да, я все еще здесь, мать твою! Я застряла в этой гребаной грязи! Мой муж исчез! Похоже, его схватила змея! Куда, по-вашему, мне идти?» «Хорошо, мэм. Вам нужно сделать следующее», — сказала оператор, словно обращаясь к семилетней девочке. «Во-первых, вы должны сесть и сделать глубокий вдох, а потом я...» «Пошла нахер!» — заорала Кэтлин, со всей силы бросила телефон в камин и чуть не завизжала от радости, когда тот разлетелся на десятки пластмассовых кусочков. «Ты сама по себе. Ты полностью сама по себе», — совершенно недвусмысленно сказал ей внутренний голос. «Теперь тебе придется делать все самой. Так что прежде всего, ни хрена не садись и не делай глубокий вдох. Иди наверх и забери Джесси. Закройся с ним. Возьми дробовик Пэта. Заряди его. Позвони Марву, Тони, Донни или Джена. Кому угодно. Позови соседей. Ну же!» Она схватила кочергу, стараясь не смотреть на стоящие на каминной полке фотографии, где она была такая счастливая, с мужем, сыном, матерью, друзьями. Вся эта прежняя счастливая жизнь рухнула в одно мгновение. Взвинченная от истерики и страха, она подумала, что ее может замкнуть в любой момент. Спотыкаясь, она подошла к лестнице, ухватилась за перила и попробовала дышать глубже, чтобы насытить клетки мозга кислородом и не упасть в обморок. Она не может так больше. Джесси спал все это время как ангел, но он почувствует все это через нее, как обычно бывает с младенцами. Родительские эмоции передаются им напрямую. Она должна показать смелость и спокойствие. В любом случае, ей придется как-то справляться с этим. Вот только какое-то нехорошее чувство не покидало ее. Что-то было не так. И тут она поняла, что именно. Джесси. Джесси никогда не спит так долго. Нет, нет, нет, нет, нет, только не это. Кэтлин взлетела по ступеням, бросилась по коридору и на полпути наступила на черную жижу, текущую из ванной. Ноги подлетели вверх, и она рухнула на пол, больно ударившись затылком. Когда она открыла глаза, то не могла понять, 2 минуты прошло или 20. Какое-то время перед глазами все плыло, потом голова стала медленно проясняться. Она лежала в луже отвратительной черной жижи, промокшая насквозь. Грязь уже успела загустеть вокруг нее, как жидкий бетон. Кэтлин села прямо, голова кружилась. В затылке пульсировала тупая боль. Боже, да она вся в этой дряни. Джесси, добраться до Джесси. Она заставила себя подняться на ноги. и увидела, что почти вся ванна затоплена грязью. Темной, жидкой, пахучей. И слизистый след тянется к двери в конце коридора. Там была комната Джесси. Детская, как ее называла мать Пэта. Боже мой, нет. Схватив кочергу, она бросилась туда и влетела в комнату, молясь, надеясь, взывая к любому богу, который мог ей помочь. Никогда это не было для нее так важно, так жизненно важно. Сделав от двери шага 3, она запнулась обо что-то и рухнула лицом вниз. Кочерга зазвенела по полу. Что это? Обо что я запнулась? Обо что-то мягкое? Поднявшись на ноги, она со зловещей отчетливостью увидела на кроватке черную слизь. Она стекала через перегородки и капала на пол. Шлеп-шлеп. Кэтлин закричала, бросилась к кроватке, схватилась за край, заглянула в нее и увидела, что там ничего нет. Кроватка была пуста. Абсолютно пуста. За исключением черной гадости, покрывавшей детские одеяльца и подушечки. Похоже на отвратительную смесь грязи, тухлой воды и черных слипшихся листьев со дна пруда. С ее рта сорвался крик, комната закружилась вокруг, сердце бешено заколотилось, а дыхание стало напоминать свист кузнечных мехов. В комнате потемнело, как будто зашло солнце. Она почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица, голову заполнила тьма, и Кэтлин упала на колени, опустошенная страхом, лишенная каких-либо чувств. Это были последствия абсолютного ужаса, когда мозг проигрывает наихудший сценарий. Она не знала, сколько прошло времени, прежде чем она снова смогла двигаться и воспроизводить даже простую рациональную мысль. По полу ползли тени. Сквозь жалюзи проникал скудный свет. Она стала выходить из оцепенения. Ей пришлось включить свет и действовать очень тихо. Внутренний голос пытался ободрить ее, как во времена поисков Пэта. Она уже не сомневалась, что что-то грязное и ужасное проникло в эту комнату и схватило ее сына. Она не знала, что именно. Но голос настаивал, что это та же самая змея, которая забрала Пэта. И теперь она была в доме. В ее доме. Она убила ее мужа, а теперь ее новорожденного сына. В глубине души ей хотелось кричать, рвать, метать. Но она не стала этого делать. Кричать не было смысла. Кричать значит выражать ужас и звать на помощь. Но не было такого вентиля, который освободил бы сидящий в ней кошмар, и помощи ждать было не от кого. То, что она будет делать одна. Змея где-то здесь, и она найдет ее. Сейчас ей хотелось лишь одного – выследить тварь и уничтожить. Все же, несмотря на всю свою ненависть и решимость, она опустилась на пол и разрыдалась. «Где мой ребенок? Где мой ребенок?» XIV. Ева Юнг лежала на кровати в полудреме, думая, мечтая, размышляя об артериях, венах и капиллярах. Она использовала именно эти слова, хотя знала, что на самом деле думает о трубах. О трубах, соединяющих город с водоносными станциями и заводом по очистке сточных вод. Целая сеть, объединяющая дома и фабрики, офисные здания и многоквартирки, как артерии, вены и капилляры, объединяют систему органов в единое целое. Но разве не забавно? Разве не странно? Поступает вода, а выходят отходы, как у живого существа. Хорошая, чистая вода приходила через узкие трубы и акведуки, а вся дрянь засасывалась в подземные темные каналы сырых кирпичных катакомб, где сновали крысы, а в реках грязи плавали всякие твари. Все уходило туда. Моча, дерьмо, бытовые стоки, топленое свиное сало, клочки волос, менструальная кровь, старые спагетти и животный жир, все гниющие отходы растительного и животного происхождения, а также побочные продукты человеческой жизнедеятельности. Туда вниз, в черные, больные, смердящие недра города. И она знала, что там, в лишенных солнца, загрязненных, окутанных паром каналах и трубах, все это мутировало и обретало формы. О да, именно эти штуки сейчас поднялись из-под земли и выплеснулись на улицы и в дома, вместе с пузырящимися реками черной грязи. Зная это, Ева решила, что вены и артерии города больше похожи на каналы, связывающие темную преисподнюю с солнечным миром людей. И эти дороги вели в каждый дом.